эфире программа «Наука, культура, жизнь». Мы продолжаем цикл наших бесед с Ольгой Юрьевной Филеевой. Как она нам пообещала в прошлый раз, сегодня наш разговор будет посвящен гомеопатии. Это очень странное. Вот все слышали о том, что существует вот что-то, имеющее название гомеопатия. Многие даже знают, что те, кто лечится этим способом, принимают маленькие шарики. Известно также, что большинство царствующих домов Европы лечится у гомеопатов. А что это такое, практически не знает никто. Вот чтобы рассеять сомнения и наши незнания по этому поводу, мы попросили Ольгу Юрьевну рассказать нам, что же такое гомеопатия и чем она отличается от обычного аллопатического лечения. И я думаю, что к концу передачи наши представления о гомеопатии будут гораздо более ясными, чем сейчас. Я прошу вас, Ольга Юрьевна, пожалуйста, давайте начнем разговор о том, что такое гомеопатия. Добрый день. Гомеопатия – это тема очень интересная и очень актуальная. Сейчас большие возможности появились для подобного лечения, но надо себе ясно представлять, в чем основа этого лечения и каковы его границы, каковы его возможности и у каких специалистов и каким образом надо лечиться. В двух словах сказать, что такое гомеопатия, практически невозможно. И я постараюсь сравнить гомеопатический метод с нашим традиционным аллопатическим методом лечения. Представьте, перед вами находится больной человек. Болезнь в нашем представлении связывается прежде всего с определенными телесными симптомами. Это те или иные нарушения жизнедеятельности, те или иные нарушения, часто видимые на глаз и определяемые объективными различными, не слишком сложными методами, нарушения в различных органах и тканях. Однако в понятие болезни также входят и изменения поведения больного, изменения психики больного. Кстати, часто вот эти изменения психики больного в виде раздражительности, подавленности, беспричинной утомляемости ускользают даже постепенно при хронических болезнях даже из как бы вида самого больного. То есть больные часто обращаются по поводу телесных каких-то именно симптомов. И лишь при подробном расспросе удается выяснить, что больной, оказывается, много лет живет в состоянии хронического стресса, хронической подавленности. То есть человек очень легко к этим симптомам привыкает. То есть это симптомы как бы различного уровня иерархии. То есть телесные более низкие симптомы, а симптомы психические – это симптомы более высокого уровня. Ну, очевидно, с психическими симптомами человек просто не знает, к кому обратиться, потому что врач аллопат ведь этим не занимается. Безусловно. То есть аллопатия у нас разделена на отдельные части. Один врач лечит один орган или группу органов, другой врач лечит другой орган. А что касается не вполне ясных психических или даже психологических каких-то сдвигов в поведении человека, то здесь выбор очень невелик. Ну, теоретически как бы существуют психологи, психотерапевты, но они, их трудно найти на уровне, предположим, районной поликлиники, и человек не знает, в каких случаях к ним надо обращаться. В случае крайних выраженных психических нарушений существует психиатр. То есть, опять-таки, аллопатия поделена на отдельные кусочки, где каждый врач лечит лишь одну как бы деталь человеческого организма. Между тем, безусловно, это нельзя признать правильным, поскольку организм, человек – это целостная система. Построена она по принципу иерархии, то есть существует низший материальный, телесный чисто уровень, а затем более тонкие уровни, сначала более грубых полей, затем более тонких полей, и все это как бы стремится в бесконечность, где находятся бесконечные энергии, то, что мы называем духом, энергия смысла, которая придает вот смысл и организует всю эту систему систему по имени человек. И еще основатель гомеопатии Самуил Ганиман говорил о том, что бесполезно искать причину болезни в материальном как бы мире. То есть причины болезни находятся выше, они находятся в области духа. То есть изменения духа, даже самые незначительные, вызывают как бы огромный резонанс на всех последующих уровнях. И если человек болеет, то это болеет дух и болеют все, так сказать, вот последующие уровни. А можно сказать, что если человек болеет, значит, что-то неправильно в его жизни? Безусловно, что-то неправильно, человек ведет себя неправильно, он ведет неправильный образ жизни. Его отношения с окружающим миром страдают, он неправильно ведет себя по отношению к окружающему миру, неправильно его воспринимает. И, в общем-то, в конечном итоге самое, так сказать, действенное лечение болезней – это изменение вот этого своего неправильного восприятия в отношении с миром, Вселенной, космосом, с другими людьми. То есть путем осознания, молитвы, медитации. То есть в идеале это, так сказать, самое главное и основное лечение. Естественно, что лечение, которое будет затрагивать только самые низшие этажи вот этой вот иерархии, оно будет самым, как бы сказать, примитивным и по своим последствиям самым, так сказать, плачевным. И, очевидно, непрочным, потому что, ну хорошо, вот данное конкретное место больное можно вылечить. А причина? Безусловно. То есть, чтобы было не быть голословным, ну, можно привести вот простейший, так сказать, может быть, в некотором роде схематичный пример, но он дает представление о том, что происходит. Вот есть симптом заболевания. Предположим, у человека повышена потливость. Это доставляет ему массу неприятностей в быту, в жизни. Он обращается с этим к врачу. Начинаем лечить эту потливость, даем какие-то препараты, ограничивающие выработку пота, местные ванны, обмывание, значит, потливость уменьшается. Что мы сделали? Ведь почему человек обильно потеет? Потому что, допустим, его кровь, лимфа переполнены токсическими продуктами, которые нужно выделить. Классические наши органы выделения, к которым относятся и потовые железы в том числе, они берут на себя эту функцию, функция их повышена. Токсины выделяются. Почему у человека, допустим, кровь переполнена, кровь, лимфа, жидкости переполнены токсинами? Допустим, потому что у него неправильно работает кишечник. Кишечник работает неправильно, потому что человек неправильно питается, у него неправильное воззрение на то, что такое пища, как надо относиться к этой пище. Потому что у него больна печень и недостаточно вырабатывается желчи. Печень больна, потому что человек испытывает приступы раздражения, которые повреждают этот орган, приступы гнева. Почему человек испытывает приступы гнева? Потому что он обижен. Предположим, он обижен на своих родителей. Почему он обижен на своих родителей? Потому что во время беременности, допустим, его мать вела себя неправильно. То есть эта цепочка продолжается выше, выше, выше, выше. Мы же вылечили один-единственный симптом, и фактически мы закрыли клапан, через который организм как-то пытается выделить токсины и поддержать какое-то равновесие. И не затронули причину этой болезни. Безусловно. И поэтому, как только мы отменим соответствующие препараты, то либо этот симптом вернется, причем он вернется с еще большей силой, потому что мы же добавили еще лекарства, которые сами по себе требуют выделения определенного. То есть мы просто добавили в организм еще так приличную дозу, в общем-то, токсинов и заставили организм напрягаться для выведения и переработки этих веществ. Либо, значит, если не будет условий для того, чтобы вот здесь вот таким образом выделять токсины, организм найдет другой способ, и у человека возникнет, предположим, или экзема, или появится понос или другое более серьезное заболевание, та же бронхиальная астма, когда токсины будут выделяться через слизистую оболочку дыхательных путей. То есть таким образом, вот если двигаться вот таким аллопатическим образом, когда мы лечим, во-первых, симптомы, отдельные симптомы, это не целостный подход, это подход к отдельным симптомам. Мы лечим частное в ущерб целому. И мы лечим, в конце концов, отдельные органы, которые как-то множественно связаны вот с с основой, собственно, человека. А вот это мы уже не затрагиваем. Это, да? Мы совершенно не затрагиваем. И если лечить так, то мы очень быстро, в общем-то, заходим в тупик. То есть мы лечим в данном случае алос, это значит другой. То есть мы таким образом лечим как бы симптом, уничтожая его просто. То есть воспаление даем противовоспалительный препарат, понос даем препарат, закрепляющий стул. Но дело в том, что в каждой болезни от начала и до конца есть целесообразность, есть механизм компенсации. То есть патология духа, как бы, то есть болезнь духа, она опускается ниже, она приобретает инерцию за счет того, что это материально, тело материальное. И разрушение тела происходит не сразу. У человека появляется, во-первых, предупреждение, что что-то в его жизни неправильно. Ему надо заняться, в общем-то, собой и приведением своей жизни как бы в порядок. Но на это должен кто-то обратить его внимание. Да, и это время, оно достаточно, так сказать, ограничено. И поэтому болезнь целесообразна сама по себе. И просто вот как вот я уже показала в этом примере, даже на чисто телесном уровне мы видим, что симптом какой-то отдельно взятый, он может быть просто целесообразным симптомом, то есть для поддержания равновесия. То есть все, что касается избыточного выделения, с этим вообще надо быть очень осторожным, потому что это путь дренажа, элиминации, выделения каких-то вредных веществ. И здесь надо очень много подумать, прежде чем что-то как бы менять. Ну и фактически очень трудно, так сказать, воздействуя на один симптом, определить границы, в которых мы должны это, если мы воздействуем именно на симптом, а не на организм в целом. Это вот аллопатический подход. И большинство, ведь большинство врачей гомеопатов, в принципе, они вышли из аллопатии. Почему? То есть, потому что начинаешь ощущать, в общем-то, бессилие в определенных ситуациях. И как будто бы наука развивается, и появляются новые препараты, и новые возможности для диагностики. А результаты лечения остаются печальными. То есть базовое звено в данном случае, оно как бы пустое, да? Да, оно пустое. То есть, несмотря на все как бы достижения медицины, множится количество хронических тяжелых заболеваний, которые не поддаются лечению. И больные это знают. То есть они уже и не просят врача, и не надеются вылечить там свой гастрит или свою язву, или свою бронхиальную астму. Просят просто как хотя бы временного облегчения у врача и ждут этого от врача. Значит, это вот что касается аллопатии. Теперь гомеопатия. Здесь подход противоположный. Значит, принцип там такой. Если мы дадим гомеопатическое лекарство, большинство этих лекарств относятся к растительным препаратам, затем часть – это минеральные соли, ну, небольшая часть животных препаратов, синтетических препаратов мало, но они тоже есть, могут быть. Так вот, если мы даем здоровому человеку, не жалующемуся, у которого нет симптомов заболевания, гомеопатический препарат, то мы получим искусственную лекарственную болезнь, совокупность каких-то симптомов. Причем симптомы тоже будут расположены в иерархическом порядке. Одни симптомы будут относиться к телесному, другие к психике, третьи к энергетическому уровню, к поведению человека. То есть симптомы можно расположить в иерархии. И симптомы даже при одном, если мы дадим один и тот же препарат, в зависимости от индивидуальности человека, будут самые разнообразные. То есть будут симптомы общие для большой массы людей, а будут симптомы сугубо индивидуальные, относящиеся вот именно к данному человеку. Вся эта совокупность симптомов, то есть совокупность именно, не просто вот бесформенная куча, из которой мы вытаскиваем один симптом за другим, а совокупность, расположенная в определенном порядке, она дает нам то, что мы называем патогенезом препарата. И вот когда врач-гомеопат назначает лечение, то он сравнивает патогенез препарата и картину болезни у больного. И чем более они совпадают, тем больше выражено подобие. Но ведь это же значит, что это лечение строго индивидуальное, потому что у двух людей не может быть одинаковой картины. Безусловно. И поэтому в гомеопатии нет такого понятия. Ведущие гомеопаты и Ганиман, и Кент, и Геринг говорили о том, что гомеопат не может дать ответ на вопрос, каковы лекарства от насморка. Гомеопат задает вопрос, а какой насморк вы имеете в виду? Насморк господина Н или насморк госпожи К? Потому что это два разных как бы заболевания. То есть причина может быть вызвавшая одна, но в зависимости от индивидуальности человека проявляются симптомы как бы по-разному. И поэтому, когда мы даем препарат больному фактически, который действует в том же направлении, что и болезнь. Кроме того, гомеопатические препараты приготовлены определенным образом. Поскольку препарат действует в том же направлении, что и болезнь, больные очень чувствительны к этому препарату. И это позволяет ограничиться малыми дозировками этих препаратов. Сначала на заре, так сказать, метода это были просто малые дозы. Потом Самуил Ганиман ввел метод последовательных разведений. Они кратные – 10, 100, 1000. И на определенном уровне эти разведения перестают быть как бы материальными. То есть молекулы, собственно, вещества, как бы носителя информации, исчезают. И носителем информации становится тот растворитель, в котором это все растворено. То есть это уже речь идет о волновом каком-то квантовом воздействии. О полевом воздействии. Полевом воздействии. Энергетическом. И энергоинформационном, скажем. И чем выше вот разведение этих лекарств, и плюс еще один происходит процесс, так называемая динамизация, то есть у Ганимана это было путем механических встряхиваний после каждого разведения лекарства. Сейчас есть другие методы, но во всяком случае вот эта динамизация, она резко активирует, она придает лекарству дополнительную энергию. То есть вот разведение 3 или 6 принципиально отличается от разведения 1000, допустим, или 10 тысяч. Вот 1000 или 10 тысяч, там меньше вещества или его нет там физически. Физически вещества отсутствует. Нет. Но полевое, вот это энергоинформационное воздействие... Насыщение гораздо да, больше. Да, оно значительно выше. И это лекарство, вот лекарство высоких потенций, как говорим мы, гомеопаты, это лекарства высокоэнергетичные. И это лекарства, которые действуют на тонкие поля. Лекарства, которые как бы приближаются по воздействию, вот, то есть стремятся как бы вот уже к духу. Но там есть граница. То есть как только разведение достигает определенной, достаточно высокой степени, дальше, чтобы получить следующее разведение, придать ему значительно, так сказать, большую энергию, и еще уменьшить как бы вот размер частиц, то есть свести на нет как бы это материальное, встает ограничение. То есть надо применить несоизмеримо большие усилия. То есть метод начинает сам себя исчерпывать на каком-то этапе. И дальше уже следуют духовные чисто методы лечения. Но где-то на каком-то этапе гомеопатия к ним как бы в какой-то мере приближаться начинает. Но она помогает человеку подойти к этой границе. Да, гомеопатический препарат, вот данный человеку, особенно препараты высоких потенций, при назначении их учитываются прежде всего психические симптомы, причина заболевания. То есть мы имеем возможность учесть причину заболевания. Сколько раз мы видели, когда больной приходит к врачу и говорит, человек может быть достаточно наблюдательный, он говорит, я сильно обиделся, и вот с тех пор вот мне нехорошо. Что может предложить в этой ситуации врач-аллопат? Развести руками и сказать, ну, конечно, да, обида, стресс – это нехорошо. Но врач-гомеопат может предложить препарат, в патогенезе которого есть обидчивость, есть скрытая обида, так сказать, весь патогенез как бы определяющий. И в этом случае больной может осознать свою обиду, получив этот препарат, и справиться со своей обидой. То есть начинается вот такая духовная уже работа над собой, разблокирование вот этих скрытых эмоций, которые давят на психику человека. То есть, Ольга Юрьевна, лечение гомеопатии предполагает большую ответственность и большую дисциплинированность пациента перед самим собой. Безусловно. То есть это мы ведь привыкли, так сказать, в традиционной медицине быть просто объектами деятельности врача. То есть мы пришли, пожаловались, нам сказали диагноз болезни, назначили таблетки, мы пьем, помогает, не помогает, не помогает, ищем другого врача. Все. Ну, могут быть рекомендации по изменению образа жизни, но они в аллопатической как бы медицине играют как бы второстепенную подчиненную роль. То есть первое, что, так сказать, на переднем плане, это вот эти вот сияющие, разноцветные, многочисленные таблетки, которые мы пьем. В гомеопатии же, прежде всего, что потребует от вас, попросит и потребует врач-гомеопат? Расскажите о своих симптомах. И обычно на первом приеме слышишь в ответ: у меня язва желудка. Да нет же, мне не нужен диагноз язвы желудка. Расскажите, как у вас болит? Трудно сказать, как болит. Но когда больной начинает наблюдать, вот по просьбе врача, когда ему объясняют, на что надо обратить внимание, на так называемые модальности заболевания, от чего уменьшается боль, от чего она увеличивается, какое время суток, какое время года, какие провоцирующие моменты бывают, то очень много в своем организме человек вообще открывает нового и интересного. В организме, в характере, в образе жизни, очевидно, да? Да, и, безусловно, это меняет отношение к миру. То есть человек вдруг обнаруживает такие вещи, которые он просто не замечал. То есть вот такое самонаблюдение, оно повышает, и, во-первых, и интуицию оно развивает, и чувствительность к сигналам своего организма, так сказать, подаваемым как бы свыше каким-то сигналом. И человек становится с течением времени более внимательным не только к себе, но и к окружающим его людям, что также позитивно, опять-таки, влияет на вообще отношение человека с миром. Ну и ответственность тоже возрастает. Ведь от него будет зависеть все в конце концов. Безусловно. И никакая гомеопатия не может заменить изменение образа жизни. Гомеопатический препарат может помочь человеку это сделать, преодолеть свою, допустим, лень, страх перед какими-то изменениями, дать ему толчок, вялость свою, помочь ему что-то сделать. Но все остальное зависит от человека. Если человек не желает категорически менять образ жизни, то трудно ожидать эффекта от лечения. Хотя иногда само по себе вот нежелание менять образ жизни, это тоже патогенез многих препаратов и может направить врача, в общем-то, по пути назначения препарата. Вот, Ольга Юрьевна, вы сказали, что больной, в принципе, имеет какое-то расстояние по времени от первого звоночка до того, как болезнь уже захватит его. Как гомеопатия использует вот этот кусок времени? Ну вот гомеопатия использует, так сказать, назначаются гомеопатические препараты, которые воздействуют на целостный организм, которые меняют восприятие больного, мировосприятие больного, помогают организму вывести токсины, очиститься. Причем очищение, опять-таки, идет в каждом случае индивидуально. То есть разные препараты назначаются в зависимости от индивидуальности больного и помогает как бы вот начать духовную работу над собой. И здесь опять-таки очень важны как бы границы гомеопатии. То есть если больной обратился поздно достаточно к гомеопату, это не значит, что все потеряно, но границы, так сказать, возможности метода могут сужаться. То есть, если есть органические изменения, да, можно поддержать организм, да, можно помочь, можно вызвать ремиссию, можно частично. То, что можно спасти, ну, это уже много. Можно спасти. Это уже много. Можно облегчить человеку боли, какие-то неприятные симптомы. Но радикально уже бывает, что в этом плане этим методом уже вылечиться бывает и невозможно. Но, очевидно, и другими тем более невозможно. Вот. То есть здесь речь идет уже о методах, так сказать, вот именно чисто духовной практики, духовного лечения, от которых можно, так сказать, ожидать чуда. Вот там есть безграничная энергия и безграничная милосердие высших сил к нам. Вот туда мы можем направлять, в общем, как бы свои усилия. Но надо это себе представлять. Вот в плане лечения злокачественных, допустим, опухолей, часто задают этот вопрос. Гомеопатия, так же, как любой метод, не панацея. Злокачественная опухоль – это симптом глубокого духовного неблагополучия. Поэтому, именно духовного неблагополучия. Да, поэтому от человека зависит здесь колоссально много, от его отношения к этой болезни, как он примет ее, как какую-то несправедливость по отношению к нему, или как действительно знак предупреждения, понимание своей вины. Все это меняется совершенно. Отношения. И, в общем-то, здесь есть границы, но здесь тем более это должно быть сугубо индивидуальное лечение, причем часто нельзя начинать с высоких потенций, потому что жизненная сила настолько понижена в этот момент и настолько организм ослаблен, что он просто может не вынести вот высокой потенции заболевания, оно может просто вызвать смертельный исход в данном случае. Поэтому это сугубо индивидуальное лечение у высококвалифицированного специалиста. И заранее ничего нельзя сказать. То есть никаких, так сказать, гарантий, ну, естественно, их не дает и традиционная никто. Наша медицина, их никто не дает. Никаких гарантий нет. То есть все в руках Божьих и все в ваших руках. Человек выбирает, в какую сторону ему двигаться. Ольга Юрьевна, но в принципе, значит, гомеопатия предполагает, это индивидуальный метод лечения, предполагает длительное, скажем так, длительное и внимательное знакомство врача и пациента, как даже в данном случае не очень хорошо говорить, потому что пациент тоже активное действующее лицо в этой системе. Если человек обращается в принципе к гомеопатии, наверное, надо иметь своего врача. Ну, по мере сил возможностей, безусловно. То есть реакция на препарат, она бывает самая разная. Препараты высоких потенций, они действуют, данные однажды, они действуют в организме иногда месяцами. И здесь очень важно врачу, так сказать, быть тесно, так сказать, быть знакомым и наблюдать одного и того же пациента повторно, потому что только врач, который назначил лекарство, он может оценить его воздействие. Нельзя давать лекарства, то есть все гомеопаты предостерегают от того, чтобы давать лекарства повторно слишком рано. То есть лекарство должно отработать свое, какие-то симптомы должны уйти. То есть если мы дадим лекарство слишком рано, мы можем подстегнуть болезнь, мы можем сделать, ухудшить ситуацию. Поэтому, естественно, желательно, чтобы наблюдал один и тот же врач. То есть если вдруг гомеопатия сразу, быстро не помогает, не отчаиваться и не обращаться к другому доктору, который пропишет другие лекарства, подождать. Безусловно. Часто больному трудно даже психологически перестроиться, если человек привык пить горстями таблетки, а ему дают 3 крупиночки. И завтра ничего не происходит. Да, и говорят, вот вы измените свой образ жизни так-то и так-то, вы обратите внимание на такие-то симптомы, понаблюдайте за собой, и придете вы ко мне через месяц, мы с вами поговорим. То человеку бывает трудно психологически, так сказать, настроиться и поверить. Но коль вы обратились к гомеопатии, то вы должны, в общем-то, стараться вот таким образом как бы перестроиться. И, конечно, не кидаться от врача к врачу. И еще один момент. Ни в коем случае не заниматься гомеопатическим самолечением. Это опасно. Есть очень ограниченное количество случаев, когда можно принять гомеопатический препарат без совета врача. Я в конце передачи назову вам, в общем-то, некоторые препараты. Вот. Но я вот собираюсь назвать, так сказать, ограниченное количество случаев, потому что лечение сугубо индивидуальное, разобраться во всех тонкостях назначения препарата может врач. Сейчас в гомеопатических и не в гомеопатических аптеках продаются высокоактивные гомеопатические препараты, комплексные препараты высоких потенций. Причем эти препараты на коробочках, на пакетиках написано «безвредны, безопасны, не вызывают побочных действий». Они не вызывают побочных действий, возможно, в том плане, что вы не увидите непосредственно телесных каких-то изменений, и препараты эти как бы нематериальные, воздействие идет на полевом уровне, но они могут вызвать такую энергетическую деформацию, возможно, тонких полей, которые мы просто не улавливаем, и последствия, которые будут проявляться потом годы. И последствия могут быть крайне тяжелые. То есть не надо применять, я считаю, антигриппин гомеопатический. Вот фирмы Агри, которые продаются сейчас во всех гомеопатических и негомеопатических аптеках, бесконтрольно, без совета врача. Там смешано 6 высокоактивных препаратов в 200-м разведении, нематериальных препаратов. Препарат Шалун, 3 высокоактивных препарата с разными патогенезами. И рекомендуется принимать ребенку несколько раз в день с тем, чтобы уменьшить его возбудимость. То есть это просто опасно, вот. Всерьез. Это просто всерьез опасное лечение. И еще один момент. Гомеопатия не исключает, и лечение гомеопатическое, равно как и всякое другое, не исключает обследование с целью установления, какие изменения органов системы имеются, во всяком случае, то, что мы можем уловить с помощью наших методов, насколько они выражены. Это не значит, что можно идти к врачу-гомеопату и не сделав хотя бы элементарных анализов и не поняв, с чем мы имеем дело. То есть врачу-гомеопату это тоже нужно. Препарат он будет назначать, так сказать, учитывая все вместе, все в комплексе. Другое дело, что это не первостепенная, может быть, вещь при назначении препарата, но, тем не менее, это обязательно нужно сделать. Ольга Юрьевна, будьте добры, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, хотя бы, ну, время у нас пока есть, хотя бы об основных конституциональных препаратах, ведь это же основа, очевидно, гомеопатии, о том, как они действуют, какие они имеют характеристики, сохранились ли как бы эти характеристики со времен Ганемана. Вот об этом очень было бы интересно услышать. Ну, знаете, конституциональных препаратов много, их несколько десятков. Есть препараты полихресты, то есть это препараты в основном с очень многообразным действием. То есть один и тот же препарат действует на массу органов и систем, и поэтому совершенно неудивительно, когда врач-гомеопат одному больному назначает этот препарат от преобладающих как бы головных болей, а другому от запора или от поноса. То есть, в принципе, врач назначает препарат не от запора поноса и не от головных болей. Он лечит больного, так сказать, в целом. И, возможно, это больные сходной конституции. Просто, так сказать, у них проявляется немножечко по-разному. Понятие конституции, оно включает в себя многообразные признаки. Это признаки и телесного строения больного, то есть астеник, гиперстеник, нормастеник, тип его телосложения, размеры как бы его внутренних органов, типы эмоциональных реакций. Вот есть различные типы, когда мы говорим о холериках, там, меланхоликах. Это учитывается в препарате. Это все, безусловно, учитывается в препарате. То есть это тип реакции человека, тип вегетативных реакций, преобладание симпатической или парасимпатической нервной системы. То есть апатия или апатия или такая реактивность, подвижность. Все это учитывается в конституции. Образ жизни человека, к которому он тяготеет. Черты характера. Черты характера, наследственность, чем болели в семье, чем болел этот человек до возникновения настоящего заболевания. Все это имеет, в общем-то, очень существенное значение. Все эти симптомы выстраиваются в определенной последовательности. Врач, получив симптомы, так сказать, выстраивает вот эту цепочку и может назначить этот препарат. Конституциональные препараты, видимо, синхронизируют все ритмы, все процессы. И функции организма. Да, функции организма. И конституциональные препараты, они действуют, конечно, наилучшим образом. То есть они действуют, так сказать, на все уровни, на все уровни иерархии. Но надо помнить, что часто лечение гомеопатическим препаратом может идти через обострение. Обострение болезни, в общем-то, так называемое первичное ухудшение, возникает, когда препарат хорошо подобран, и ну, иногда степень его может варьировать в зависимости от того, насколько чувствителен больной к этому препарату, насколько правильно выбрана потенция препарата. Но это хороший признак, это не аллергическая реакция, это ухудшение самочувствия, связанное с тем, что организм должен как бы вспомнить и отреагировать все те вещи, которые он накапливал годами. То есть может измениться эмоциональное состояние. Но это неплохо. Человек, который годами и десятилетиями вынашивал обиду, которая давила на его психику и определила вообще все его нарушенные взаимоотношения с миром. И о которой он забыл. О которой он забыл. Он вдруг вспоминает эту обиду, он вспоминает, и он начинает плакать. Но это обида выходит наружу. Это очищение. Это очищение. Человек осознает это. И освобождение, вот. Очевидно, от чего-то. И освобождение. Это происходит и на психическом уровне. Задержанные эмоции реагируют. Человек, который не плакал и не мог плакать в течение лет многих, он плачет, и это очищающие слезы. Ему становится легче. То есть весь организм как бы очищается. И на телесном уровне происходит очищение. То есть еще поэтому нельзя ни в коем случае принимать бесконтрольно препараты, потому что у нас же такая, так сказать, привычка. Что-то вот нам плохо, что-то изменилось, появился какой-то симптом, значит, все плохо, все идет плохо. Надо поскорее этот симптом подавить. А вот результат подавления симптомов – это наши хронические такие болезни, которые ведут нас к печальному концу. А вот конституциональный препарат как бы вытаскивает это все, да, освобождает человека. Да, он вытаскивает. И причем часто бывает так, что больной приходит с какими-то телесными жалобами, врач в ходе, так сказать, беседы выявляет его конституциональный препарат, назначает его больному, и... Значит, телесные уходят какие-то недомогания, по поводу которых больной обратился. И одновременно меняется характер больного. То есть больной, предположим, вылечился от геморроя, и при последующем посещении выяснилось, что этот больной в течение многих лет был домашним тираном, что жизнь его близких в доме была очень тяжела, и вдруг этот препарат улучшает состояние его, так сказать, психики, его отношения с окружающими, меняет его поведение. Этот человек сам по себе начинает пересматривать свое отношение с близкими и начинает видеть неправильности поведения. Или ребенок, которого мы лечим от рахита, от ростовых болей, от, допустим, неправильного набора веса, там избыточного. Ребенок этот после приема препарата, избавившись от своих неприятностей и недомоганий, становится более самостоятельным, более открытым, он перестает держаться за мамину юбку и готов идти исследовать мир. То есть вот такое действие конституциональных препаратов. Но он должен быть очень точно найден для того, чтобы подействовать, да, правильно. Да, еще раз можно повторить. Это индивидуальное лечение, это дело высококвалифицированных специалистов, которые должны, в общем, вот этим вот заниматься. И, очевидно, иметь дело с одним доктором нужно годами. Да, ведь это не значит, что вы годами будете принимать, предположим, эти шарики, и вы будете строго к ним привязаны. Ведь есть препараты, вот те же препараты высоких потенций, хорошо подобранные. Эти препараты достаточно принять раз в месяц или раз в полгода иногда. И, в общем-то, они достаточно часто ведут к излечению заболевания. Но в последующем вот со своими проблемами люди, которые были излечены гомеопатией, которые получили от нее существенное облегчение, они, как правило, естественно, сами собой уже обращаются к тому же врачу уже с проблемами и своими, которые могут возникать по ходу, так сказать, жизни, и с проблемами своих детей, родственников. Вот, безусловно, надо иметь дело, в общем-то, с одним врачом, иметь терпение строить отношения. Отношения больного с врачом – это тоже, в общем-то… То есть мы снова возвращаемся к вопросу об ответственности больного и об ответственности врача, об их совместной ответственности перед жизнью. Да, и о совместной как бы работе, совместной творческой работе. Да, и остается добавить, что, очевидно, все гомеопатические препараты на физическом уровне значительно менее токсичны, менее нагрузочны для организма, чем аллопатические средства. Безусловно. То есть препараты, собственно, конституциональный препарат может покрывать вообще весь спектр симптомов заболевания. Ну, не всегда это бывает. Иногда назначаются 2-3 препарата. Но я все же сторонник назначения ограниченного количества препаратов. То есть... можно назначить 2-3 препарата, но они должны, так сказать, как-то быть разделены, возможно, во времени, и надо иметь терпение, так сказать, наблюдать за их эффектом. И этому терпению тоже постепенно, так сказать, перейдя из аллопатов в гомеопаты, этому учится врач тоже. Тоже мы должны учиться, потому что мы этого терпения, как правило, лишены, потому что наши таблетки действуют на симптомы мгновенно, если в течение 2 дней они не снимают симптомы, а аллопатические препараты, то мы начинаем их менять. То есть этому тоже приходится учиться. И препараты эти, то есть они способствуют эффективному очищению организма, они не перегружают выделительные системы организма, а наоборот их стимулируют. Ну и очевидно, вот этот молочный сахар, который как бы делает вот эти горошинки гомеопатические, он не опасен для организма человека в принципе? В принципе, нет. Спрашивают часто, можно ли принимать при диабете. Ну, во-первых, там количество сахара. Ведь сахар – это не нечто абсолютно противопоказанное больному диабетику. Больной ограниченно получает сахар. И навряд ли те количество молочного сахара, которое он получит с этими крошечными крупиночками, они будут так значимы менять его состояние. Но в ряде случаев, тем более если лечим высокими потенциями, то там речь идет вообще об 1-2 крупинках в месяц. Здесь вообще не о чем говорить в этом плане. Но если есть какие-то опасения в этом случае, то опять же врач-гомеопат выберет, какую форму назначить. То есть есть жидкие лекарственные формы, сделанные на смеси спирта и воды в капельках, поэтому... Ольга Юрьевна, вы обещали нам назвать несколько гомеопатических препаратов, которые, возможно, вот, применять... человеку. Ну, я хотела бы назвать вот те препараты, я хочу назвать, собственно, говорить о двух как бы случаях. Один случай – это травма. То есть дело в том, что травма, как бы, причина ее лежит на поверхности. То есть мы видим, ну, упал ребенок, ударился, вот синяк, вот причина, вот следствие. То есть мы видим причину и следствие и можем на них, так сказать, эффективно воздействовать. И, значит, здесь рекомендуется, ну, естественно, применять препараты низких потенций, невысоких. Препараты эти обозначаются название препарата и дальше либо цифра, там, 3, 6, 12, 30, вот то, что принято, то, что есть у нас в Москве, в московских аптеках. Эта цифра означает, как бы, разведение, потенцию препарата. И, значит, или три, допустим, креста, вот такое, три икс, предположим, да, три креста мы это называем, это десятичное разведение, еще более, так сказать, низкие, то есть содержащие больше вещества. Вот применять либо вот эти сотенные, либо десятичные разведения. Не стремиться 30-е или 12-е разведение применить, в этом нет необходимости. Что надо иметь под рукой? Значит, препарат, прежде всего, я назову арника, три креста или три. Это универсальный антитравматический препарат. Но прежде всего показания ушибы, синяки, подкожные гематомы, носовые кровотечения, связанные с травмой, переутомление мышц у спортсменов, то есть все мышцы болят, можно принять арнику. Столько крупинок на прием, сколько лет ребенку, скажем так. Ну, маленькому ребенку одну крупиночку там можно дать, но не более 7 крупинок. Можно давать 2-3 раза в день, либо дается по более такому методу при остром состоянии, когда 5 крупинок разводится на полстакана воды, растворяется вода кипяченая, свежекипяченая вода комнатной температуры, пластмассовой ложечкой по часовой стрелке размешать и давать через каждые 10-15 минут, значит, вот до наступления эффекта. Быстро рассасываются синяки. В принципе, арника дается при любой травме. Значит, второй препарат антитравматический – гиперикум. Гиперикум 3 или 6. Это зверобой, всем нам известная трава. Значит, арника для нервов его называют. При травме мест, богатых нервными окончаниями, прищемили дверью кончики пальцев, боль, ожоги выраженные, травма нервной системы, то есть сотрясение головного мозга, ушиб спины, подозрение на травму спинного мозга, ушиб головы, мы даем арнику в сочетании со зверобоем. Зверобой дается тоже вот по таким же принципам. То есть один препарат может даваться за другим, или в одном стаканчике развели арнику, в другом зверобой и даете. При ожогах арника, зверобой, они остаются, и добавляете препараты кантарис, шпанская мушка, в патогенезе этого препарата, волдыри, вот какие 3. Возникают при... Кантарис 3 можно, да. Значит, тоже разведя 5-7 крупинок на стакан воды, время, к сожалению, ограничено, ну вот сейчас я уже заканчиваю, 5-7 крупинок на стакан воды, и по ложечке через каждые 15-20, по мере необходимости можно и через каждые 10 минут, это способствует быстрейшему заживлению ожогов. И еще буквально одно слово относительно вот ситуации, в которой просто иногда не додумываются мамы или обратиться к врачу. У нас очень широко распространена вакцинация. Вакцинация – это вещь необходимая, от нее просто никуда не денешься по нынешним, так сказать, временам. И иногда, и часто бывает, что мама замечает, что состояние здоровья ребенка ухудшилось после вакцинации. Это не то, что первичная реакция на прививку, но вдруг после вакцинации, которая перенесена, вроде бы была нормально, ребенок через какое-то время начинает постоянно болеть, становится вялым, что-то меняется. В этом случае я рекомендую вам обращаться к гомеопатам. Мы можем снимать последствия неудачных вакцинаций. Ольга Юрьевна, огромное вам спасибо. Это было очень интересно. Я надеюсь, что такое гомеопатия сейчас стало более или менее понятно. Я хочу вам напомнить, дорогие слушатели, что сегодня в студии была Ольга Юрьевна Филеева и я, корреспондент газеты «Помоги себе сам» Чернович Ирина Вадимовна. Я хочу сказать о том, что сейчас в продаже есть 7-й номер газеты за июль. Посмотрите его, пожалуйста, здесь масса интересных материалов. Кстати, материалы о ребенке по сценарию. Вы можете обратиться в институт педиатрии, решив завести ребенка, вам дадут кучу полезных советов. Здесь масса материалов о старых методах лечения, в частности, о герудотерапии, о лечении пиявками. Огромная, очень интересная статья. И мы, как всегда, приглашаем вас в центр «Помоги себе сам» на Волгоградский проспект, выход из метро «Текстильщики». Пожалуйста, приходите к нам, к вашим услугам магазин с доктором, который скажет вам о том, что вам подходит, о том, что вам категорически не подходит. Здесь книжный магазин, здесь магазин, в котором любые препараты, которые вам нужны. Здесь, в центре, проходит работа по коррекции, по очищению организма. Приходите к нам, мы ждем вас в любой момент. Телефон наш 179-10-20. Всего вам доброго. До скорой встречи на волнах радио Кришналока.